только о сегодняшнем дне. И настроение на нужной волне. По переулкам, улицам я брожу, отражение в витринах свое я ищу. И улыбнется мне прохожий в ответ, и обернется непременно мне вслед. Не торопясь иду по центру Москвы, полной грудью вдыхая запах весны. Гонит солнце ясное прочь. Я в ожидании нового дня. Закрываю глаза, вспоминаю сегодня. Солнце лучи заглянут в чьё-то окно. Пора спешить мне на премьеру в кино. Не поддаюсь я городской суете. Улыбаюсь я тёплой наступившей весне.